Ее глаза сияли. Она была великолепна. А знаешь, когда я перестаю жить на износ? И не потому, что меня кто-то пожалел, спросил я. Она не ответила, но внимательно посмотрела на меня. «Когда я с тобой», — сказал я. «А теперь в ружье, в беспощадную атаку на Эгберта». В обед я выпил только чашку бульона в шоферской закусочной, поэтому я без особого труда съел все. Ободряемый пат я выпил заодно и весь кофе. Мы сидели у окна и курили. Над крышами рдел багряный закат. «Хорошо у тебя, Пат», — сказал я. «По-моему, здесь можно сидеть, не выходя целыми неделями, и забыть обо всем, что творится на свете». Она улыбнулась. «Было время, когда я не надеялась выбраться отсюда». «Когда же это?» «Когда болела». «Ну, это другое дело. А что с тобой было?» «Ничего страшного. Просто пришлось полежать. Видно, слишком быстро росла, а еды не хватало. Во время войны, да и после нее, было голодновато». Я кивнул. «Сколько же ты пролежала?» Подумав, она ответила. «Около года». «Так долго?» Я внимательно посмотрел на нее. «Все это давным-давно прошло. Но тогда это мне казалось целой вечностью. В баре ты мне как-то рассказывал о своем друге Валентине. После войны он все время думал, какое это счастье — жить. И в сравнении с этим счастьем все казалось ему незначительным». «Ты все правильно запомнила», — сказал я. «Потому что я это очень хорошо понимаю. С тех пор я тоже легко радуюсь всему. По-моему, я очень поверхностный человек. Поверхностны только те, которые считают себя глубокомысленными. А вот я определенно поверхностна. Я не особенно разбираюсь в больших вопросах жизни. Мне нравится только прекрасное. Вот ты принес сирень, и я уже счастлива». «Это не поверхностность. Это высшая философия». «Может быть, но не для меня. Я просто поверхностна и легкомысленна». «Я тоже. Не так, как я. Раньше ты говорил что-то про авантюризм. Я настоящая авантюристка». «Я так и думал», — сказал я. «Да. Мне бы давно надо переменить квартиру, иметь профессию, зарабатывать деньги. Но я все откладывала это. Хотелось пожить какое-то время так, как нравится. Разумно это, нет ли, все равно. Так я и поступила». Мне стало смешно. «Почему у тебя сейчас такое упрямое выражение лица? Все говорили мне, что все это бесконечно легкомысленно, что надо экономить жалкие гроши, оставшиеся у меня, подыскать себе место и работать. А мне хотелось жить легко и радостно, ничем не связывать себя и делать, что захочу. Такое желание пришло после смерти матери и моей долгой болезни». «Есть у тебя братья или сестры?» Она отрицательно покачала головой. «Я так и думал». «И ты тоже считаешь, что я вела себя легкомысленно?» «Нет, мужественно». «При чем тут мужество? Не очень-то я мужественна. Знаешь, как мне иногда бывало страшно. Как человеку, который сидит в театре на чужом месте и все-таки не уходит с него». «Значит, ты была мужественна», — сказал я. «Мужество не бывает без страха. Кроме того, ты вела себя разумно. Ты могла бы бестолку растратить свои деньги, а ты хоть что-то получила взамен. Но чем ты занималась?» «Да, собственно, ничем. Просто так, жила для себя». «За это хвалю». «Нет ничего прекраснее». Она усмехнулась. «Все это скоро кончится. Я начну работать». «Где? Это не связано с твоим тогдашним деловым свиданием с Биндингом?» «Да, с Биндингом и доктором Максом Матушайтом, директором магазинов патефонной компании «Электрола». Продавщица с музыкальным образованием». «И ничто другое этому Биндингу в голову не пришло?» «Пришло, но я не захотела». «Я ему и не советовал бы». «Когда же ты начнешь работать?» 1 августа». «Ну, тогда еще остается немало времени. Может быть, подыщем что-нибудь другое. Но так или иначе, мы, безусловно, будем твоими покупателями». «Разве у тебя есть патефон?» «Нет, Но я, разумеется, немедленно приобрету его, а вся эта история мне определенно не нравится». «А мне нравится», — сказала она. «Ничего путного я делать не умею. Но с тех пор, как ты со мной, все стало для меня гораздо проще. Впрочем, не стоило рассказывать тебе об этом». «Нет, стоило. Ты должна мне всегда говорить обо всем». Поглядев на меня, она сказала: «Хорошо, Робби». Потом она поднялась и подошла к шкафчику. «Знаешь, что у меня есть? Ром. Для тебя. И, как мне кажется, хороший ром». Она поставила рюмку на столик и выжидательно посмотрела на меня. «Ром хорош, это чувствуется издалека», — сказал я. «Но почему бы тебе не быть более бережливой, Пат? Хотя бы ради того, чтобы оттянуть все это дело с патефонами». «Не хочу». «Тоже правильно». По цвету рома я сразу определил, что он смешан. Виноторговец, конечно, обманул Пат. Я выпил рюмку. «Высший класс», — сказал я. «Налей мне еще одну». «Где ты его достала?» «В магазине на углу». «Какой-нибудь паршивый магазинчик деликатесов», — подумал я, решив зайти туда при случае и высказать хозяину, что я о нем думаю. «А теперь мне, пожалуй, надо идти, Пат», — спросил я. «Нет еще». Мы стояли у окна. Внизу зажглись фонари. «Покажи мне свою спальню», — сказал я. Она открыла дверь и включила свет. Я глядел комнату, не переступая порога. Сколько мыслей пронеслось в моей голове. «Значит, это твоя кровать, Пат?» — спросил я наконец. Она улыбнулась. «А чья же, Робби?» «Правда. А вот и телефон. Буду знать теперь и это». «Я пойду. Прощай, Пат». Она прикоснулась руками к моим вискам. Было бы чудесно остаться здесь в этот вечер, быть возле нее, под мягким голубым одеялом, но что-то удерживало меня. Ни скованность, ни страх и неосторожность, просто очень большая нежность. Нежность, в которой растворялось желание. «Прощай, Пат», — сказал я. «Мне было очень хорошо у тебя. Гораздо лучше, чем ты можешь себе представить. И ром, и то, что ты подумала обо всем. Но ведь все это так просто. Для меня нет. Я к этому не привык».